Чудо-дефолт. В 98 году компания распалась на две. Товарищ Владимира Бавырина взял себе битумное направление, Владимир — направление по производству водно-дисперсионных материалов. В те годы битум был более раскрученным. Большая часть объемов производства нашей компании приходилась именно на битум, рассказал Владимир. Но мне битум сам по себе не нравился. Это черная масса, смола, из которой делают асфальт, и которая достаточно вредна для здоровья. Поэтому я решил заниматься водно-дисперсионными материалами. Большинство производителей водно-дисперсионных материалов производят не клей, а краску. Но я посчитал, что для краски мы еще недостаточно опытны. Мы всегда были маленьким производителем, не имели достаточных средств и достаточного количества народа. Нельзя сказать, что для производства краски требуется больше денег, чем для производства клея. Но само производство краски – довольно сложный процесс, тем более краски хорошей. Есть целая наука о том, как краска наносится, разбрызгивается. Мы решили сосредоточиться на одной, более простой теме. К тому же производителей красок намного больше, чем производителей водно-дисперсионного клея, и намного жестче конкуренция. Поделить оборудование не составило больших проблем, оно не представляло особой ценности. Бавырин погрузил на машину две бетономешалки и перевез их на новые арендованные площади. Вместе с бетономешалками в новую фирму перешли 12 человек. Владимир назвал фирму «Полокс-проект» в честь той самой мастики. Поначалу мы поставили своей целью увеличение продаж. На наше счастье, в 98 году как раз произошел дефолт, импортный клей исчез с рынка, и наши продажи сразу подскочили в несколько раз. Мы купили третью бетономешалку, в 2000 году делали 40 тонн клея в месяц. Потом народ от дефолта постепенно очухался, снова стал покупать немецкий клей, который дороже нашего в 2-3 раза. С тех пор ситуация год от года только ухудшалась. Если вы сейчас придете на строительный рынок, то увидите 80% импортного клея и несколько жалких отечественных производителей. Пытаться конкурировать с этой массой импорта – безумие. У нас, отечественных производителей, нет никаких возможностей развития. Кредита нам никто не дает, от импорта государство нас не защищает. Раньше мы отдавали свой клей в магазины и оптовым фирмам, а сейчас многие оптовики клей у нас уже не берут. Говорят, мы уже подписаны на контракты по импорту, нам от вас ничего не нужно. Их цель – стать дилером крупного зарубежного производителя. Многие оптовики, с которыми мы работали, этой цели уже добились. С импортом работать проще, тот, кто продает импортный клей, пользуется рекламной поддержкой, а мы свой клей никак не рекламируем. К тому же, чем дороже товар, тем выше наценка, а наш клей один из самых дешевых. Наиболее сильное падение продаж произошло по Москве. В столице люди снобы, они ориентированы на дорогой товар, на импорт. Сейчас около 70% продукции мы отправляем в регионы, хотя до сих пор есть фирмы, которые торгуют нашим клеем в Москве и довольно успешно. В прежние годы «Полокс-проект» часто работал с крупными стройками, но и здесь производителей ждало разочарование. Квартиры сейчас в основном сдаются без отделки. Строительные компании берут у нас клей от случая к случаю, возьмут 10 тонн, а потом только через год появляются. Сезонность продаж выражена слабо, в основном можно говорить не о сезонных, а о статистических колебаниях. В тот месяц взяли больше, а в этот почему-то меньше. Главными нашими покупателями на сегодня являются продавцы линолеума. Они стараются продавать клей и линолеум в комплекте. Всего с нами постоянно работают около 40 компаний, при этом 90% клея берет первая десятка. До 98 года компания продавала свою продукцию в хозяйственных магазинчиках, потом вся продажа стройматериалов переместилась в контейнеры на рынках. Однажды «Полокс-проект» тоже решил обзавестись собственным контейнером. Мы поставили на рынке свой контейнер, но вскоре выяснилось, что хоть и написано на контейнере «П. Баюл», на самом деле все точки принадлежат двум-трем лицам, которые держат весь рынок и контролируют цены. В итоге с рынка нам пришлось уйти. По словам Владимира, подавляющая часть потребителей в клее разбирается плохо. Покупатель определяет качество клея по внешнему виду и по стране-производителю. Считается, что если клей сделан в Европе, значит он хороший. При этом почти никто не смотрит на то, является ли клей воднодисперсионным, а ведь именно этот клей наиболее экологически чистый. Покупатель думает, что раз немецкий клей в два раза дороже нашего, то он в два раза безвреднее и в два раза лучше клеит. На самом деле качество нашего клея не хуже, просто наш рабочий получает меньше, чем немец, и сырье мы берем у отечественных производителей, которые ценят свой труд так же низко, как и мы.